Надеюсь, ты не собираешься разыгрывать роль благородного отца. Только этого не хватало. Ты не соображаешь, что говоришь. Я прекрасно понимаю, что делаю и чего хочу. И могу тебя заверить, я счастлива. Я рада, что со мной это произошло. Это необыкновенно. Нет, ты слышишь, что она говорит? Можно подумать, что... Что можно подумать? Что я потеряла голову? Так нет, дружище, я вовсе не теряла головы. Я жду ребенка. И это великолепно. Ты не можешь этого понять. Ты мужчина. Я великолепно понимаю тебя. Но, Дани, есть же какие-то вещи, с которыми приходится считаться. Мы живем в цивилизованном мире. Если ты думаешь, что меня волнует, как к этому отнесутся другие, знай, мне на них наплевать. В этой истории главное заинтересованное лицо – это я, и никто другой. А отец ребенка? О, отец. Да, отец. Пусть это тебя не волнует. Он тебя бросил? Франсуа, не настаивай, я больше ничего не скажу. Нет, она идиотка. Франсуа, оставь ее, не приставай. Ну, знаете, здесь не одна, а две идиотки. Я лучше уйду. Вам обеим, крошки, просто надо сменить котелок. До свидания. Вот расшумелся. Он прелесть, правда? Да. Но ничего не понимает. О, бабушка. Ты знаешь новость, бабуль? Ну, я пойду. Какую? Это касается меня. Ты еще зайдешь? Ну, пока. Это моя подружка. Ну, так что с тобой случилось? Отгадай. Ну, я не знаю, скажи сама. Ну? У меня будет ребенок. О, не может быть. Угу. Ты переходишь в другое поколение, становишься прабабушкой. Довольна? Ну, конечно. А как ты думаешь? Слушай, никто об этом пока не знает. Ой. Только ты и Франсуа. А как ты его назовешь? По правде говоря, я еще об этом не думала. А что ты предлагаешь? Ну, назови его как твоего покойного дедушку, Жермен. Жермен? Да. Не слишком ли почтенно для малыша, ты не находишь? Мне было бы очень приятно. Ну, хорошо. Тогда вот что. Чтобы все были довольны, мы будем звать его Джимми. О, Джимми. Да, это современно уменьшительное Джермена. А если будет девочка? Это снимается с обсуждения. Почему? Я заказала мальчика. Ой, чудесно, как я довольна. Я свяжу ему носочки. И меня научи вязать, ладно? Хорошо, а отец, вы поженитесь? Это уже другой вопрос.